«Оближи пальцы», — сказал Мата. Куни поднес пальцы ко рту и почувствовал вкус крови врага. Соленый, густой, терпкий, и вдруг ощутил, как его наполняет отвага, будто он выпил настойку из дюжины трав, собранных Джа. «Господин Гару», огневые фургоны подожгли ворота. Куни посмотрел вниз и увидел у ворот несколько крытых шкурами фургонов, которые оберегали от стрел защитников города, находившихся внутри солдат Ксаны, сумевших поджечь тяжелые дубовые ворота. Вдохновленные примером Маты Куни, защитники Дзуди, стоявшие на вершине сторожевых башен, начали бросать вниз тяжелые камни, и им удалось разбить фургоны, однако огонь продолжал бушевать. Куни выругал себя за отсутствие опыта, сосредоточил все силы на подготовке к осаде, собирал продовольствие и оружие и забыл обо всем остальном. Люди на Мина отошли от стены, глядя на поднимающийся дым и мерцающие языки пламени, дожидались, когда ворота дрогнут под натиском огня и откроются сами. «Нужно выстроить наших солдат на площади перед воротами», — сказал Мата. «Как только они рухнут, мы покончим с врагом на улицах города». Куни покачал головой, понимая, что, как бы отважен и силен ни был Мата, ему не справиться с 10 000 солдат Ксаны. «Вода. Нужно было приготовить ведра с водой», — мелькнула мысль, и он облизнул пересохшие губы, а потом закричал: «За мной!» и побежал к сторожевой башне над пылающими столбами, на ходу расстегивая ремень на тунике. «Что ты делаешь?» — ужаснулся Мата, бросившись следом. «Прикрой меня!» — выкрикнул Куни, забрался на бастион и, отвернувшись, стал мочиться на внешнюю стену. Другие солдаты мгновенно поняли, что он задумал, и стали, последовав его примеру, расстегивать ремни, в то время как другие перегнулись через бастионы и щитами прикрыли своих товарищей. Солдаты Намина, которые тоже мгновенно сообразили, что происходит, принялись стрелять из луков, и их стрелы ударяли в щиты точно град. Потоки мочи текли вниз по стене на горящие ворота, со всех сторон слышалось шипение огня, в воздух начал подниматься дым. «Давай, брат, внеси свою лепту», — со смехом крикнул Куни, взглянув на Мату, и закашлялся от дыма и воняющего мочой пара. «Устроим соревнование». Мата не знал, смеяться или дать волю ярости. То, что происходило вокруг, совсем не было похоже на правильное ведение войны. «Что, не можешь при свидетелях?» — подначил Куни. «Не стесняйся, мы среди друзей». Мата вздохнул, забрался на бастион, прикрылся парой щитов и расслабился. Вот уже 2 недели Танна Намин насаждал Дзуди, имея армию в 10 000 солдат. Он не ожидал такого яростного сопротивления. Защитники Дзуди совсем не были похожи на армию оборванцев из Диму. Герцог Дзуди, о котором он никогда не слышал, и генерал Мата Цзинду, судя по всему, знали, что делают. Не вызывало сомнений, что они подготовились к осаде, собрали все необходимое, продовольствие и оружие, и теперь спокойно сидели за стенами города, точно черепахи в своих панцирях. Намин оставил бы Дзуди в покое и отправился в Сарузу, где находился мятежный король, но разведчики, облетевшие Дзуди на воздушных змеях, доложили, что в городе полно солдат и их сверкающие на солнце мечи и знамена заполняют улицы. Возможно, по численности армия защитников города равнялась имперскому войску или даже превосходила его. Намин понимал, что, если попытается пройти мимо Дзуди, они атакуют его с тыла. Намин пожалел, что взял с собой мало осадных машин, опираясь на свой предыдущий опыт, когда повстанцы покидали города и бежали в горы, едва завидев его армию. Защитники Дзуди быстро уничтожили те несколько лестниц, что у него имелись, а также пожарные фургоны и тараны. Теперь у Намина не было никакой возможности быстро захватить Дзуди. Чтобы заложить взрывчатку, потребуется время. Построить баллисты и катапульты на лишенных леса равнинах Парин невозможно, если не организовать доставку древесины с гор Эрме. Намин хмурился, размышляя о том, что единственным выходом является длительная блокада, но не сомневался, что одержит победу. В конце концов, он мог получать все необходимое с имперских складов в Гафике, в то время как у защитников не было связи с окружающими деревнями. И неважно, насколько велики их запасы, рано или поздно продукты закончатся. «Куни, почему мы устраиваем бесконечные праздники из-за горстки солдат?» — спросил Мата. Куни заявил, что каждый день на рынках Дзуди будут проходить победные застолья для солдат и обычных жителей города, отличившихся в сражении накануне. Они пили, танцевали, наслаждались полными тарелками жареной свинины и свежеиспеченных лепешек. Чтобы снять нервное напряжение, шепотом ответил Куни, Потом встал и произнес очередной тост в честь солдат, которых чествовали за проявленную храбрость в предыдущий день. Он говорил об их подвигах, приукрашивая, добавляя детали, которые, по мнению Маты, были не совсем правдой. Солдаты краснели, смеялись и качали головой, но всем это нравилось. Куни выпил, сел под радостные вопли присутствующих и, улыбнувшись, помахал всем рукой, а потом наклонился к Мате и также шепотом продолжил. Необходимо, чтобы все чувствовали себя уверенно и были довольны. Публичные праздники также показывают, что мы не беспокоимся из-за запасов продовольствия. Это важно, чтобы избежать воровства и спекуляций. Столько усилий, и все лишь для того, чтобы люди думали, будто у нас все хорошо, заметил Мата. Мы устраиваем спектакль, скрывая суть происходящего. Спектакль и есть суть, возразил Куни. Смотри, облачив жителей города в бумажные доспехи и вооружив деревянными мечами, мы отправили их на улицы. И таким способом нам удалось убедить разведчиков Намина, что у нас гораздо больше солдат, чем на самом деле. Именно по этой причине он все еще здесь, вместо того, чтобы пойти со своей армией на Сарузу. Каждый день, который нам удается удерживать его у наших ворот, дает дополнительные возможности маршалу собрать силы для контратаки. Мате не нравились идеи Куни. Он считал их скорее театральным действом, а не войной, но ему пришлось признать, что уловки, придуманные Куни, оказались весьма действенными. Насколько еще нам хватит продовольствия, вероятно, скоро придется ввести ограничения и нормы, признал Куни. Но будем надеяться, что Пума ему сделает все как надо. Длительная осада города оказалась не такой успешной, как планировал Намин. В то время как Гару и Цзинду закрыли ворота и отказались выйти из города, чтобы встретиться с имперскими солдатами на равнине, на солдат Намина постоянно нападали разбойники верхом на лошадях. Грабители, или, как они называли себя, благородные грабители, постоянно нападали на фургоны имперской армии, которым приходилось преодолевать долгий путь от реки Лиру. Они не подчинялись законам военного времени, доставляли Намину кучу проблем и были причиной постоянной головной боли. Всякий раз, когда Намин отправлял в погоню кавалерийский отряд, они просто спасались бегством, пользуясь своим преимуществом в скорости из-за отсутствия тяжелых доспехов. Когда люди Намина отдыхали, глубокой ночью разбойники устраивали страшный шум, как будто собирались атаковать лагерь, но не нападали, причем проделывали это по несколько раз за ночь, не давая имперским солдатам спать, выматывая их и притупляя бдительность. После нескольких ложных атак уставшие воины расслаблялись и не сразу реагировали на очередную выходку разбойников. Вот тогда-то они и нападали по-настоящему. Отряд проносился по лагерю точно торнадо, поджигая все, что попадалось на пути, освобождая лошадей и сея вокруг себя настоящий хаос и переполох. При этом они не задерживались, чтобы сразиться с имперцами. Их цель состояла в том, чтобы разграбить телеги с провиантом, а то, что не удавалось унести, они поливали ядом и экскрементами. Еще они взяли за привычку грабить телеги, доставлявшие в лагеря жалования имперским солдатам. Армия начала голодать, и солдаты взбунтовались, когда им перестали платить. Намин уже не знал, сколько времени сможет удерживать такое количество войск на вражеской территории. До сих пор местное население он не трогал и провизию для людей и корм для лошадей не забирал, считая, что успокоить восставший и покоренный снова Кокру будет гораздо сложнее, если крестьяне пострадают от имперской армии, но, по мере того как припасы иссякали, с беспокойством думал, что, возможно, через несколько дней просто не останется выбора. Моральный дух его войска катастрофически упал, солдаты начали дезертировать. Отряды, посланные вдогонку разбойникам, всегда от них отставали, а поскольку те раздавали часть добычи крестьянам, жившим неподалеку от города, они категорически отказывались отвечать на вопросы имперских солдат, когда их расспрашивали о грабителях. Охваченные отчаянием, люди Намина несколько раз срывали свой гнев на упрямых крестьянах, но в результате только увеличивали ряды благородных грабителей. Намина все это приводило в ярость, но он был вынужден признать, что тот, кто придумал эту тактику, противник достойный. Такая тактика для слабых, впервые выслушав идею Куни, заявил Мата. Истинные воины не применяют грязные трюки. Мы должны встретиться с Намином в открытую и победить в честном бою. В ответ Куни почесал в затылке. Наша задача – защищать жителей Гзуди. Не стану спорить. Ты могучий воин, прошедший великолепную подготовку, но нас меньше, наши солдаты по сравнению с имперскими ветеранами зеленые новички, так что придется признать очевидное. Мы слабы, как ты сказал, и я не хочу, чтобы мои солдаты погибали без всякого смысла. И что такого грязного в победе? Они спорили несколько часов, но в конце концов Куни просто измотал Мату своими возражениями и доводами, и тот согласился простить Пуму ему за прошлые преступления при условии, что он убедит свою банду бороться за свободу Кокру. «Давай немного подсластим пилюлю», — предложил Куни. «Разве недостаточно того, что мы сохранили ему жизнь? Ему похож на гордого осла. Нам следует использовать кнут и пряник, чтобы он встал на нашу сторону». Мата неохотно отправил королю Туфи послание с просьбой даровать ему титул маркиза Парина с наследственными привилегиями, подтвердить которые можно позже. Так Пума ему стал маркизом Парина, бичом Ксаны, командиром отряда «Всадники ветра». «Лучшее, что произошло в моей жизни, это встреча с Куни-Гару», объявил он своим людям, щедро раздавая добычу, захваченную во время рейдов. «Следуйте за мной, парни, и получите еще больше. Посмотрите на меня, я теперь маркиз, аристократ, который знает, как повести за собой людей, в 10 раз страшнее, чем тот, что умеет только махать мечом». Намин решил положить конец осаде Бзуди прежде, чем его солдаты потеряют всяческое желание сражаться, и, старательно изучив доклады о двух командирах Бзуди, придумал план. Раз не удается выманить в открытое поле хитроумного герцога Бзуди, надо спровоцировать молодого вспыльчивого Мату Цзинду и заставить играть по своим правилам. Намин начал запускать боевые змеи, которые перелетали через городские стены и разбрасывали листовки с изображением Куни-Гару и Маты Цзинду в женской одежде и с ужасом на лицах. «Куни-Гару и Мата Цзинду боятся покинуть свой будуар и вступить в сражение», было написано в листовках. «Кокру, страна трусов с сердцами женщин». Наездники змеев весело хохотали и выкрикивали новые оскорбления. «Куни-Гару, герцогиня Бзуди, а Мата Цзинду, ее служанка». «Куни-Гару пользуется косметикой». «Мата Цзинду обожает духи». Куни и Мата визжат от ужаса и шарахаются даже от теней. «Пусть говорят, что пожелают». Куни листовки приводили в такой восторг, что он весело хохотал. «Слушай, а я ничего в женской одежде, вполне себе симпатичный, хотя, похоже, они намекают, что мне надо бы похудеть на пару фунтов. Пожалуй, пошлю несколько листовок Джа, ей полезно немного повеселиться, а то ребенок, да защитят его близнецы, думаю, достаточно усложняет ее жизнь». «Да что с тобой такое?» – проревел Мата Цзинду и, разорвав в клочья листовку, которую держал в руке, принялся крушить все вокруг. Первым под его кулак попал стол, у которого он стоял, и рассыпался на части. Тогда, видимо, для равновесия, он расколотил и стол Куни, а потом топтал и давил обломки дерева, разлетевшиеся по каменному полу, пока они не превратились в пыль. Ярость его это нисколько не умерила, и он принялся расхаживать взад-вперед перед Куни, пиная куски дерева, которым посчастливилось избежать встречи с его сапогами. Слуги попрятались по углам, чтобы не стать жертвой урагана. «Да что тебя так разозлило?» – спросил в недоумении Куни. «Женщины ничем не хуже мужчин. У тебя что, нет чувства стыда? Где твоя честь? Такие оскорбления нельзя прощать. Эти рисунки сделаны очень непрофессионально», – спокойно отметил Куни. «Я могу показать на мину кучу способов наносить оскорбления, причем с истинным мастерством и настоящим искусством. Например, рисунки можно сделать куда более изысканными и в то же время унизительными». «Что?» Каждая клеточка тела Маты дрожала от ярости. «Брат, прошу тебя, успокойся и взгляни на ситуацию трезво. Намин в отчаянии из-за того, что мы отказываемся выйти и сразиться с его армией, численно превосходящей нашу, в открытом поле. Мы тут окопались, у нас есть все необходимое, а он носится по кругу, точно пес, который гоняется за ежиком, пытаясь найти место, чтобы его ухватить. Благодаря усилиям Пумы ему все его запасы подходят к концу, и он не знает, что делать. Вот он и придумал этот трюк, чтобы заставить тебя принять его условия. И у него это отлично получилось, согласился Мата. Мне придется с ним сразиться. Я не могу допустить подобных оскорблений. Если ты ничего не предпримешь, завтра утром я прикажу открыть ворота и возглавлю кавалерийскую атаку на солдат Намина. Куни понял, что решение свое Мата не изменит, и глубоко задумался, а через некоторое время на его лице расцвела довольная улыбка. «У меня появилась идея. Ты получишь возможность отомстить за оскорбление». Мата чувствовал себя орлом, которому принадлежат небеса. Если бы знал раньше, какое это восхитительное ощущение, то давно поднялся бы в воздух. Улицы и дома Цзуди казались крошечными детскими игрушками. По другую сторону городских стен, сверху они выглядели как низкие земляные валы, разделяющие рисовые поля на участки. Точно на большой картине раскинулись лагеря армии Намина. Мата запомнил их расположение и устройство, а также сосчитал крошечные точки, в которые превратились солдаты. У него было ощущение, будто на спине выросли огромные крылья из бамбука и шелка, и шум ветра, натянувшего их, когда он поднимался, приводил его в восторг. Наклоняясь то в одну сторону, то в другую, он мог поворачиваться, нырять вниз и парить. Ему казалось, что он стал невесомым, свободным во всех измерениях, способным пролететь над всеми островами Дара. Не в силах сдержать радость от полета, Мата громко смеялся. Единственным, что портило иллюзию, была длинная шелковая веревка, прикрепленная к его сбруе и тянувшаяся до самой земли, где Тыкакима и несколько солдат управляли лебедкой, которая позволяла ему оставаться в воздухе. Он помахал крошечным фигуркам внизу, и кто-то, скорее всего Кима, помахал в ответ. Команда у лебедки выпустила еще немного веревки, Мата поднялся выше и, обозрев имперские лагеря, крикнул, взмахнув мечом, обогренным кровью 10 наездников воздушных змеев, с которыми уже успел сразиться. «Есть еще кто-нибудь в лагерях старушки Намин, готовый со мной сразиться?» Использовать громадный боевой змей, в 3 раза больше обычных разведывательных змеев, придумал Куни, ему же принадлежала идея устроить воздушные дуэли. Он отправил на городскую стену Цзуди Герольда, и тот объявил, что они принимают вызов Намина, только на своих условиях. Поскольку генерал Намин нанес оскорбление чести герцога Гару и генерала Цзинду, будет только справедливо ответить на него так, как это было принято в древности. Со времен войн диаспоры до славных побед маршала Дадзу Цзинду наши анналы повествуют о том, что великие герои устраивали состязания лицом к лицу. Разве мы можем положиться на простых крестьян и рассчитывать, что они смогут защитить достоинство благородных господ? Генерал Цзинду желает сразиться с генералом Намином в схватке 1 на 1 и лично ответить на оскорбление. «Вот такие слова я бы хотел почаще слышать от аристократов», – прошептал Дафира брату. «Пока они таким способом решают свои разногласия, мы вполне можем вернуться домой, снова возделывать поля, собирать урожай и наслаждаться жизнью. Пусть короли и герцоги выйдут на арену и сами сражаются в своих войнах, а мы будем наблюдать и поддерживать их со стороны. Дав, как тебе удается оставаться таким обывателем?» Рата не сводил с парящего в небе Маты восхищенного взгляда. «Разве тебя не вдохновляют подвиги генерала Цзинду? Хотел бы я, чтобы мы с тобой были такими же отважными. Лично я считаю, что они глупые, а не отважные. Достаточно пустить стрелу в веревку, и, бух, один из них уже на земле». Рата покачал головой. «Даже псы-ксаны не станут прибегать к таким бесчестным способам, чтобы одержать победу, и уж, конечно, не генерал Цзинду. Ты что, невнимательно смотрел старые пьесы кукольного театра теней? Дуэль – это честный поединок, и неважно, на земле она проходит или в воздухе». Дафира хотел возразить, но только покачал головой и промолчал. Герольд сообщил, что, учитывая преклонный возраст генерала Намина, генерал Цзинду готов вступить в поединок с любым героем Ксаны вместо него. Поскольку у генерала Намина мог возникнуть соблазн выставить против генерала Цзинду слишком большое количество воинов, если дуэль будет проходить на земле, герцог Цзуди предложил провести ее в воздухе, над городской стеной. Что может быть честнее и справедливее? Намин оказался в ловушке, потому что вовсе не собирался устраивать дуэль, а надеялся лишь выманить Мату Цзинду и Кунигару за ворота и сразиться армия на армию в открытом поле перед городом. Будь проклят этот Куни со своими трюками. Перевернул его слова и напомнил про древний ритуал, когда исход битвы решала дуэль между командирами. Намин не мог отказаться, поскольку в этом случае выглядел бы трусом и моральному духу его солдат, и без того не слишком высокому, был бы нанесен тяжелый удар. Поэтому, стиснув зубы, обратился к самым сильным и опытным солдатам и офицерам с призывом выступить в роли защитников интересов Ксаны. Один за другим они поднимались в воздух на боевых змеях, чтобы сразиться на дуэли с Матой Цзинду. Воздушные змеи неслись к земле и резко взмывали в воздух, точно пара соколов-мингинов. Потом небеса наполнял звон стали, когда противники начинали обмениваться ударами, а солдаты с обеих сторон вытягивали шеи, пытаясь уследить за кружащими у них над головами воинами. От их быстрых разворотов и атак у всех наблюдавших скоро начала кружиться голова. Сердце Маты Цзинду наполняла ослепительная радость. Вот какими должны быть сражения. Куни прекрасно понимает, чего желает моя душа. Он обладал более острым зрением, чем люди с одним зрачком, и движения противников казались ему немного замедленными. Бесполезные удары он парировал легко, будто шутя, а когда меч вылетал из руки неприятеля, убивал быстро и изящно, направив на рынувшую или кровавую пасть в голову. 10 защитников Ксаны поднялись в воздух, 10 безжизненных трупов упало на землю. Радостные вопли со стен Бзуди становились все громче, а в лагере Намина воцарилась тишина. «Он точно оживший Фитовая», — сказал Рата. Дафира на сей раз, охваченный благоговением, воздержался от шуток. Генерал Мата Цзинду действительно сейчас казался богом среди простых смертных. Пока Мата сражался в воздухе, Куни стоял рядом с Тыкайкима и с волнением наблюдал за происходящим. Он доверял храбрости и мастерству Маты, но ничего не мог поделать со своим сердцем, которое замирало всякий раз, когда великан исполнял один безумный маневр за другим, бросая вызов смерти. «Натяните веревку сильнее», – прошептал Куни Тыке и его парням, прекрасно зная, что команда не нуждается в советах. Они отлично понимали, что нужно натянуть веревку, когда та начинает слегка провисать, чтобы воздушный змей не рухнул на землю, а потом постепенно уменьшать натяжение. Куни просто хотелось хоть что-то сказать, чтобы чувствовать себя полезным. Пусть они познакомились совсем недавно, Куни уже считал Мату своим самым близким другом, почти членом семьи. Было нечто такое в его жестких, правильных, хоть и устаревших понятиях, что нравилось Куни и сближало их, таких разных. Рядом с Матой Куни хотелось стать лучше, благороднее, вырасти в его глазах, заслужить уважение. Мысль о том, что может потерять друга, была невыносима. Увидев, что больше никто из лагеря Намина не решается подняться в воздух, люди Куни и Маты, собравшиеся на стенах, принялись потешаться, громко выкрикивая: «Ну и кто тут у нас пугливая девица?» Танна Намин, старушонка, у которой ловчее получается вышивать, чем махать мечом. «Намин, что у нас на обед? Может, девицам из Ксаны стоит вернуться в Пан, пока не стало слишком поздно?» Женщины, поднимавшие камни и сучья за стену, захихикали, а Мата, паривший в небе, фыркнул, хотя его немного смутило, что скабрёзные шутки доставляют ему такое удовольствие. Заставив всех успокоиться, Куни махнул рукой. «Мне лично хорошо известна храбрость женщин Ксаны», — тихо сказал Куни, но его услышали все, даже Мата, хоть он и был высоко в небе. Солдаты по обе стороны стены ждали продолжения. Куни-гору всегда умел производить такой эффект на людей. Неужели он задумал очередную каверзу? Мата озадаченно посмотрел на друга, но тон и выражение его лица оставались совершенно серьезными, даже торжественными, без намека на насмешку. «Я видел женщину-мать, которая была готова отдать себя в руки вербовщика рабочих на строительство, чтобы подвергнуться порке, но спасти своего сына. Также мне знакома женщина из Кокру, которая прошагала немало миль в горах, где было полно разбойников, будучи беременной, но сумела спасти человека, посланного спасать ее. Пока мы стоим тут и насмехаемся друг над другом, точно кучка школьников, кто управляет нашими фермами и хозяйствами, кто нас кормит, кто шьет нам одежду и вытачивает стрелы, кто приносит камни для осады и занимается ранеными. Вы забыли, как женщины Бзуди сражались рядом с вами во время восстания? По традиции мы носим доспехи и размахиваем оружием, но кто среди вас не знает мать, сестру, дочь и просто подругу, превосходящую вас в храбрости и стойкости? Так что давайте не будем сравнивать друг друга с женщинами, когда речь идет о трусости». Наступила такая тишина, на стенах и под стенами Дзуди, что был слышен только скрип лебедки змея. Мата не мог полностью согласиться с Куни. «Храбрость женщин ни в коей мере не может сравниться с отвагой мужчин», но заметил, что даже солдаты Намина внизу, на земле, притихли и выглядели потрясенными. Возможно, вспоминали матерей, сестер и дочерей, оставшихся в далекой Ксане, и спрашивали себя, что здесь делают. Если такова часть плана Куни, направленного на подрыв морали армии Намина, то как стратегу ему нет равных. Но вот что я вам скажу. Меня нисколько не удивляет, что Намин так напуган. Знакомая насмешка и бравада снова зазвучали в голосе Куни. Ведь они так похожи, старина Намин и дитя Ириши. Обоим нужна сказка на ночь. Ответом ему был взрыв хохота, от которого содрогнулись стены Бзуди. Люди Куни и Маты мгновенно подхватили новую тему и принялись ее радостно и весьма творчески развивать. 10 мертвых тел, упавших с неба, произвели такое впечатление на воинов Намина, что больше никто не вызвался подняться в воздух, чтобы сразиться с Матой, который продолжал размахивать наоренной кровавой пастью. Офицеры старались оказаться подальше от своего генерала, чтобы не видеть его наполненных болью и гневом глаз. Подождав ровно столько, сколько требуется, чтобы чай остыл в чашке, Куни показал барабанщикам и трубачам, что пора играть победную песнь. В лагере Намина царила тишина, там смирились с поражением. Когда Мата медленно и мягко опустился на землю в городе, со всех сторон зазвучали приветственные вопли. «Маршал Кокру!» На южном горизонте и в самом деле появилась огромная туча пыли, которая полностью скрыла дорогу в Бзуди. Сквозь пыль, как сквозь туман, едва проступали мчавшиеся галопом всадники и кроваво-красное знамя Фина Цзинду, маршала Кокру. «А вот и кавалерия!» — крикнул Куни, когда Мата высвободился из упряжи змея. «Твой дядя пришел с армией, чтобы положить конец осаде Бзуди. Мы победили!» Мата схватил Куни за руки и прижал к себе в медвежьем объятии. Пораженный глубиной своих чувств, целое мгновение он не знал, что сказать, потом проговорил. «Брат, мы с тобой это сделали, остановили армию империи. Да, брат, и для меня было честью сражаться рядом с тобой. Откройте ворота!» — крикнул Мата. «Мы атакуем вместе с маршалом и сотрем Намина в порошок. Это была настоящая бойня. Имперская армия пала, точно стадо овец, окруженное со всех сторон волками. Солдаты побросали все — оружие, золото, доспехи, запасную обувь и, подстегивая коней, обратились в бегство. Несколько сотен утонули, пытаясь перебраться через Лиру в перегруженных телегах и фургонах. Оставив Каваелу следить за порядком в городе, Куни и Мата повели своих людей в погоню за неприятелем, и города, расположенные вдоль берега Лиру, снова вывесили флаги мятежа. Глава 23. Падение Диму. Диму, седьмой месяц четвертого года правления праведной силы. Армия Кокру взяла в осаду Диму, последнюю имперскую крепость к югу от реки Лиру. Поскольку воспоминания о злополучном правлении короля Хуна еще были свежи в памяти горожан, старейшины решили рискнуть и встать на сторону империи, а некоторые жители даже вызвались помочь имперской армии защищать стены Диму. Мата Цзинду объявил, что за каждый день сопротивления позволит своим солдатам грабить город на день больше и казнить по 100 известных горожан, когда Диму падет. К сожалению, его угроза не возымела предполагаемого действия, и население продолжало поддерживать солдат Намина. Жители с еще большим рвением выступили против мятежников. Кроме того, пришло известие, что маршал Марана направляется на кораблях в сторону пролива Аму и что у него их целая армада. Таким образом, если защитники города продержатся достаточно долго, осада Диму будет снята. «Твоя угроза была не самым мудрым поступком», — сказал Куни. «Вполне понятно, почему после всего, что им удалось пережить при Криме, жители Диму не хотят снова присоединяться к мятежу. Брат, Диму всегда входил в состав Кокру», — возразил Мата. «То, что эти люди встали на сторону империи и выступили против нас, освободителей, пришедших с их родины, показывает, что их развратила империя. Предателей следует очистить их собственной кровью». Когда у Маты было такое настроение и он произносил речи, полные абстракций, Куни спорить с ним не любил. В своей ненависти друг порой становился слишком уж безжалостным и чрезмерно гордым и видел мир вокруг себя в наводящих ужас кровавых красках. Поскольку они пришли к Диму по суше, Мата и Куни не были готовы к сражению на воде и не имели боевых кораблей. У них не оставалось иного выхода, кроме как отдать побережье и устье реки Лиру имперскому флоту, так что осада Диму получилась неполной. Намин продолжал доставлять на пристань города продовольствие и все необходимое, а имперские корабли патрулировали Лиру, раздражая солдат мятежной армии, находившихся на берегу. «Будь у меня 50 тысяч человек», — пробормотал Мата, — «я бы заставил каждого взять мешок с песком и пройти вверх по реке. Мы бы построили дамбу за один вечер, а потом спокойно подошли к кораблям, застрявшим на высохшем дне, точно рыба, выброшенная на берег, и научили их солдат хорошим манерам. Если бы у тебя было 50 тысяч солдат», — заявил Куни, — «они смогли бы перелезть через стены Диму, просто встав друг другу на плечи. Думаю, сложный план с дамбой тебе бы просто не потребовался». Он усмехнулся, и Мата весело расхохотался. «Тут ты прав. Самый лучший путь, прямой и не слишком сложный. И так день за днем Мата направлял своих солдат в атаке на Диму, не давая горожанам возможности перевести дух, а кроме того, нанял крестьян с окрестных ферм в помощь землекопам, которые делали подкопы под стенами города. «Клянусь близнецами, у меня спина отваливается». Дафира высыпал из корзины землю со дна ямы в кучу на краю и сел. «Мне нужно отдохнуть, я устал копать. Рат, посиди со мной немного». Рата тоже высыпал землю и посмотрел на брата, но ничего не сказал, а молча отправился назад в яму. «Да что с тобой такое?» – удивился Дафира в следующий раз, когда Рата появился с новой корзиной, наполненной землей. «Разве можно столько работать без отдыха? Послушай, братишка, Крима больше нами не командует, а герцог Гару не прикажет выпороть, если мы немного передохнем. Я не могу отдыхать, пока работает генерал Цзинду». Дафира прикрыл от солнца глаза рукой и посмотрел на стены Диму. Там возвышался над всеми остальными Мата Цзинду, прикрывая своих людей от стрел защитников города, стоявших на бастионах, гигантским щитом. Великан занимался этим все утро и весь день и ни разу не остановился, чтобы отдохнуть, даже когда один отряд сменил другой. «Неужели он никогда не устает?» – удивился Дафира. «Генерал Цзинду похож на ожившего древнего богатыря. В последнее время я только и слышу от тебя, генерал Цзинду, то, генерал Цзинду это. Может, попросишься к нему в младшие братья?» «Да ладно тебе, Даф, не говори глупости», – рассмеялся Рата. «Он благородного происхождения, как и все остальные», – заявил Даф. «Ты разве забыл, во что превратилась наша жизнь, когда Хуна стал королем?» «Генерал Цзинду, не Хуна Крима», – отрезал Рата, да так яростно и жестко, что Дафира решил не спорить. «Он показывает всем пример, и я скорее умру, чем разочарую его. Буду продолжать копать до тех пор, пока не обрушатся стены или он сам не скажет мне, что пора остановиться. Мы должны захватить Диму до того, как сюда прибудет имперская армада». Дафира вздохнула и неохотно стал снова копать. На 10-й день им удалось обрушить стены Диму. Мятежники ворвались в город и, не зная жалости, покончили с остатками имперской армии. Намины несколько сотен его самых верных людей сражались всю ночь, точно загнанные в угол крысы, но сумели лишь добраться до пристани, где их подобрало имперское судно и доставило в Димуши, где они были в безопасности. Из 10 000 солдат, которых Намин привел с собой через Лиру, вместе с ним сумели перебраться на другой берег только 300. Несмотря на категорические возражения Куни, Мата выполнил свою угрозу. «Угроза как обещание. Мы лишимся уважения наших людей, если не сдержим слово», — заявил Мата. «Ты бы завоевал больше сердец, если бы проявил милосердие. Показать сострадание солдатам врага, значит проявить жестокость по отношению к собственным». Куни было нечего на это ответить. Он стоял и беспомощно смотрел, как солдаты Кокру собрали 1000 известных горожан Диму, объявили их сторонниками империи и заставили копать для самих себя могилу. «Брат, ты совершаешь ошибку». На сей раз Мата остался непреклонен. По его приказу солдаты затолкали плачущих и вопящих мужчин и женщин в общую могилу и похоронили заживо. «Не хотел бы я иметь генерала Цзинду своим врагом», под впечатлением от увиденного проговорил Рата. Они с Дафира закрыли уши руками, но не смогли заглушить крики умирающих мужчин и женщин. «Мой дражайший муж, прошу простить меня за столь короткое письмо, но я еще не до конца оправилась и постоянно чувствую усталость, а наш малыш отнимает все мое время. Ну вот и главная новость, ты стал отцом. Прошло 100 дней после рождения нашего сына, и он совершенно здоров. Пока я называю его Тототика, а когда он достигнет возраста разума, мы с тобой объявим его официальное имя. Он маленькая копия тебя, что, и это весьма неожиданно, делает его очень славным и симпатичным. Впрочем, надеюсь, в ближайшее время у него не вырастет такой же, как у тебя, живот. Дамы при дворе короля Туфито и дело стараются взять его на руки, но если он попадает к кому-то чужому, то моментально начинает плакать и успокаивается только у меня. Я пью настойки, навевающие приятные сны, чтобы малыш получал их с моим молоком. Мне кажется, я все делаю правильно, потому что он все время улыбается во сне. Я молю Кану и Рапу тебя защитить и надеюсь, что у вас с Матой все хорошо. Возвращайся целым и невредимым ко мне и нашему малышу, твоя любящая жена. Мои поздравления, брат. Сын – это настоящее чудо, и теперь мы знаем, кто станет следующим герцогом Дзуди. Мне не терпится увидеть его, поскольку он родился в год хризантемы, тебе придется примерить на себя роль дядюшки». Мата и Куни осушили свои чаши с манговым вином. Счастливое известие, пришедшее от Джа, стало приятным разнообразием среди бесконечной череды смертей и сражений. Куни и Мата стояли в доке Диму и смотрели на имперские корабли, плававшие взад-вперед по реке Лиру, но так, что ни стрелы, ни катапульты не могли их достать. После того, как Мата утолил свою ярость, Куни быстро навел порядок в Диму и приказал солдатам следить, чтобы в городе не было мародерства. Куни понимал, что пройдет некоторое время, прежде чем Диму окончательно придет в себя, но по крайней мере горожане больше не испытывали ужаса перед освободительной армией. За кораблями виднелись яркие, разноцветные дома Димуши, и Куни с Матой представляли, как они двинутся дальше, мимо Димуши, мимо плодородных земель Перешеи Кокора, пока не доберутся до пролива Аму, за которым находится остров Орлуги, с его построенными на воде городами и парящими в воздухе замками, с великолепными доками и изящными кораблями, изысканными традициями и надменными манерами, увековеченными в тысячах поэм и сотнях тысяч картин. «У Аму отличный флот», — сказал Мата. «Он остановит армаду Мараны, а потом поможет нам перебраться через Лиру и принести нашу войну к дверям императора. Будем молиться, чтобы они победили», — ответил Куни. Глава 24. Битва на Орлуге. Орлуги, седьмой месяц четвертого года правления праведной силы. Остров Орлуги, что на классическом она означает «красивый», полностью оправдывал свое название. Широкие белые пляжи, пологие, будто созданные для отдыха дюны, укрепленные островками берегового тростника, ярко-зеленые холмы, заросшие травой пили, и глубокие долины с лесами зеркальных мангровых деревьев и смоковниц. Похожие на тарелки корни первых выступали из земли, точно покрытые лаком ширмы, привезенные из утонченного гана, а воздушные корни смоковниц свисали с ветвей, словно пряди роскошных волос, которые, сидя перед зеркалом, расчесывает прекрасная женщина. И повсюду цвели орхидеи самых разных форм и оттенков. Белые, белее морских раковин, красные, алые, словно кораллы. Днем между цветами порхали золотые колибри, которые по ночам уступали место легким, будто сотканным из воздуха, мотылькам с серебряными крылышками. Но самым главным сокровищем Орлуги был Мюнинг, город-озеро, построенный на крошечных островах мелкого озера Таемотика, младшей сестры озера Тутутика. Город казался лежащей на воде диадемой. Изящные шпили храмов и грациозные тонкие башни дворца соединяло переплетение узких мостов с арками, бросавших вызов законам тяготения. Дома и башни Мюнинга строили так, чтобы как можно разумнее использовать ограниченное пространство островов. Узкие, высокие, с гибкими стенами, они раскачивались на ветру, точно бамбуковая роща. Когда закончилось место на земле, дома пришлось строить на воде, и они, словно водомерки, парили над озером на высоких опорах, закрепленных на дне. Плавучие сады, окружавшие острова Мюнинга, обеспечивали его жителей свежими фруктами и овощами. Дома соединяли подвесные платформы из веревок и планок сандалового дерева, источавшего сладковатый аромат. На платформах господа и дамы в шелковых туфельках танцевали по ночам и пили чай, наслаждаясь чудными картинами медленно занимавшей свое место на небе луны и огнями порта Мюнинг-Тодзу, расположенного на берегу, всего в нескольких милях к востоку от озера. Однако самым восхитительным самоцветом Орлуги, вне всякого сомнения, была принцесса Кикоми. Ей исполнилось 17, и ее оливковая кожа, роскошные светло-каштановые волосы, которые водопадом локонов окутывали плечи, ослепительно-голубые глаза, сиявшие, точно два глубоких спокойных озера, стали темой многочисленных легенд и баллад, сочиненных бардами. Она была внучкой Панаху, последнего короля Аму, правившего до завоевания, и единственной оставшейся в живых прямой наследницей, но, поскольку законы Аму не позволяли женщине занять трон, восстановленным Аму правил король Панадаму, сводный брат Панаху и внучатый дядя Кикоми. В парящих в воздухе чайных домиках иногда можно было услышать, как люди перешептывались, жалея, что Кикоми родилась не мальчиком, но всегда так, чтобы их не услышали солдаты или шпионы короля. Сидя в своей комнате в полном одиночестве и рассматривая себя в зеркало, Кикоми решила присыпать каштановые волосы золотой пылью, чтобы те казались светлыми, и наложить голубые тени на веки, подчеркнув тем самым синеву глаз. И все для того, чтобы как можно больше походить на Тутутику, богиню Аму. Сегодня вечером ей предстояло играть роль символа, а символом жаловаться на свою судьбу не полагалось. Она будет улыбаться, махать рукой и стоять молча рядом с дядей, пока тот, заикаясь и путаясь, произносит речь, обращенную к солдатам и матросам, чтобы поднять их боевой дух. Она станет для них напоминанием о том, ради чего они идут в бой, символом прекрасных женщин Аму и расположения Тутутики, а еще гордости Аму как образца изящества, красоты, вкуса и культуры, несравнимого с отсталой и невежественной Ксаной. И все-таки Кикоми не чувствовала себя счастливой. Сколько принцесса себя помнила, ей постоянно твердили, что она невероятно красива. Да, конечно, приемные родители, семейная пара, верная ее бедному казненному деду, вырастили ее как собственную дочь. Хвалили за то, что научилась читать и писать раньше остальных детей, за то, что прыгала выше, бегала быстрее и справлялась с работой лучше братьев и сестер. Только вот относились к ее достижениям все вокруг как к дополнительному украшению, чему-то вроде самоцвета в короне физической красоты. По мере того, как она росла, корона становилась тяжелее. Летом ей больше не разрешали дни напролет проводить на озере Таемотика с друзьями, когда можно было бегать по берегу до тех пор, пока сердце не начинало отчаянно колотиться в груди, во рту пересыхало, а кожа становилась блестящей от пота. Тогда они раздевались и прыгали в прохладную освежающую воду и плавали до полного изнеможения. Теперь ей постоянно повторяли, что солнце вредно для ее безупречной кожи, что, если она будет бегать босиком, на ногах появятся отвратительные мозоли, что нельзя, не думая о последствиях, нырять в озеро, потому что она может налететь на острый камень на дне и получить шрам на всю жизнь. Единственное, что ей позволялось летом в качестве развлечения, это танцы. В залах, где они устраивались, царили тишина и покой, куда солнце едва проникало сквозь шелковые шторы, а на полу лежали мягкие циновки, сплетенные из травы. Планы, которые она вынашивала с детства: отправиться в Хан, чтобы изучать с наставниками математику, риторику и композицию, а потом уехать в Тадзу, в далекий Ган, и открыть там собственный торговый дом, пришлось оставить. Вместо этого за огромные деньги были наняты преподаватели из модных домов Мюнинга, которые и рассказывали ей о цвете, покрое и тканях для платьев, предназначенных для самых разных случаев и приемов, так чтобы они подчеркивали достоинство ее тела, которое снова и снова называли прекрасным. Ее также учили правильно ходить, разговаривать, держать палочки для еды, чтобы изящно показывать, какое у нее в этот момент настроение, как пользоваться косметикой, чтобы получить необходимый результат, всякий раз великолепный, точно изысканная картина. «Зачем все это?» – спросила она однажды у своих приемных родителей. «Ты необычная девушка», – ответила мать, – «а красоту нужно уметь подчеркивать, чтобы использовать весь ее потенциал». Так и случилось, что вместо риторики Кикоми изучала технику речи, вместо композиций – умение создавать собственное лицо при помощи пудры, краски и украшений, а также улыбок. Училась правильно хмуриться или надувать губы, чтобы привлекать к себе как можно больше взглядов. Кикоми знала, что существует некое клише. Красивые женщины часто говорят, что боги прокляли их, наделив красотой, но для нее это так и было. Когда началось восстание и двор Аму был восстановлен, Кикоми решила, что наконец немного отдохнет от бесполезных занятий. Во времена войн и мятежей, формирования армии и флота, развития новой политики, кому нужна красота, Кикоми думала, что, как член правящего дома Аму, будет трудиться рядом с дядей, королем, возможно, станет одним из его доверенных советников. Она была умна, не испорчена, знала, что такое тяжелая работа, и не сомневалась, что король и его министры это оценят. Но ее продолжали наряжать как куклу, раскрашивали лицо до такой степени, что она переставала чувствовать собственную кожу, говорили встать тут, а потом, там, грациозно. Ты ведь помнишь как, будто танцуешь или паришь. Ее повсюду выставляли на показ, и всякий раз говорили, что она должна молчать, выглядеть скромной и серьезной, что от нее должно исходить вдохновение. Ты символ возрождения Аму, сказал однажды ей дядя, король Панадаму. Из всех королевств Тира мы всегда славились своей преданностью цивилизации, изяществом и утонченностью. Быть красивой – это самое главное, что ты можешь сделать для нашего королевства, Кикоми. Больше никто не в состоянии напомнить народу о наших идеалах, славе и нашей богине. Кикоми взглянула на платье, которое висело на специальной стойке у окна. Голубой шелк и классический покрой должны были сделать ее еще больше похожей на Тутутику. Она приготовилась к очередному вечеру, где ей предстояло изображать великолепно одетую, раскрашенную статую, когда голос у нее за спиной произнес: «Ты похожа на озеро Тутутика, спокойно на поверхности, но полна противоречивых течений и темных пещер на дне». Голос принадлежал женщине, которая стояла в тени рядом с дверью в спальню. Кикоми разглядела зеленое шелковое платье современного покроя. Такие носили придворные дамы, и подумала, что, возможно, это жена или дочь одного из доверенных советников короля. «Кто вы?» Женщина сделала шаг вперед, чтобы свет заходящего солнца упал на ее лицо. Глядя на незнакомку, Кикоми испытала настоящее восхищение. Золотоволосая, с небесно-голубыми глазами и кожей безупречной, точно гладко отполированный кусок янтаря. Принцесса решила, что красивее женщины в своей жизни не видела, хотя была она похожа на юную девушку, мать и старуху, лишенную возраста, одновременно. Женщина проигнорировала ее вопрос и проговорила: «Ты хочешь, чтобы тебя ценили за то, что можешь сказать, за твои мысли и дела, и думаешь, что твоя жизнь стала бы легче, будь ты не такой прекрасной». Кикоми покраснела, услышав эти вызывающие слова, но что-то в глазах незнакомки, открытых, добрых и спокойных, убедило ее, что она не желает ей зла. «Когда я была ребенком», — ответила Кикоми, — «то часто спорила с моими братьями и их друзьями. Они редко одерживали верх, потому что были глупые и самонадеянны. Но почти всегда, когда становилось ясно, что мои доводы правильнее их, они смеялись и говорили: невозможно спорить с такой хорошенькой девушкой, и лишали меня победы. С тех пор моя жизнь не слишком изменилась. Боги даруют нам различные таланты и способности», — сказала незнакомка. «Ты считаешь, павлин имеет право жаловаться, что на него охотится из-за роскошных перьев, или рогатая ящерица, возмущаться, что ее ценит только за яд? Я вас не понимаю. Боги могут сделать человека красивым или самым обычным, глупым или умным, но только мы сами выбираем свой путь, на котором должны использовать дар, данный нам при рождении. Яд ящерицы может убить тирана и спасти страну или, попав к злодею, стать смертельным оружием. Перо павлина может украсить шлем генерала, радуя сердца тысяч людей, или оказаться в руках слуги как опахало для глупца, унаследовавшего огромное состояние. Пустая софистика. Павлину все равно, куда попадут его перья, да и ящерицы по большому счету, тоже. Я же всего лишь манекен, который король и его министры наряжают и выставляют на всеобщее обозрение. Могли бы для этих целей использовать статую Тутутики. Ты возмущена и негодуешь, потому что считаешь себя заложницей красоты, но если ты на самом деле так сильна, храбра и умна, какой хочешь себя показать, то должна понять, что твоя красота, если ее правильно использовать, может стать опасным и могучим оружием. Кикоми, лишившись дара речи, молча смотрела на незнакомку. Тутутика, самая юная из богов, продолжала женщина, также всегда считалась самой слабой, но во время войн диаспоры в одиночку выступила против героя Илутана. Ослепленный ее красотой, он забыл об осторожности, расслабился, и она смогла его убить при помощи отравленной булавки для волос. Благодаря этому армия Илутана не захватила Эму, и многие поколения жителей королевства прославляют Тутутику за то, что вмешалась в ход войны. Неужели красивая женщина должна всегда быть соблазнительницей, потаскухой и развратницей, мыльным пузырем, выставленным на показ, чтобы служить всего лишь отвлечением? Неужели ничего другого мне в жизни не предназначено? Это ярлыки, которые нам навешивают мужчины, — возразила незнакомка, и в ее голосе появился намек на раздражение. Ты говоришь так, будто презираешь их, но на самом деле ты всего лишь повторяешь слова историков, а им доверять нельзя. Подумай о герое Илутане, который пробрался в постель королевы Экофи, разбил сердца Рапе и Кане, показал свое обнаженное тело принцам и принцессам с острова Полумесяца, заявив, что ему нравится как девушки, так и юноши. Как ты думаешь, историки называли его соблазнителем, развратником и мыльным пузырем? Кикоми, прикусив нижнюю губу, задумалась над ее вопросом, а женщина тем временем продолжала. Соблазнитель побеждает обманом, но не силой. Шлюха использует свое тело, как колдун посох, а мыльный пузырь вполне может решить выставить себя на показ, чтобы превратить сердца и умы тысяч в непобедимую силу. Аму грозит опасность, Кикоми, опасность, которая может превратить прекрасный остров в кучу мусора. Если у тебя чистые мысли и твердое сердце, ты еще можешь увидеть, какой трудный путь лежит перед тобой и какой выбор ты должна сделать, чтобы заставить свою красоту служить твоему народу, а не проклинать ее каждый день». Кикоми стояла на причале в Мюнингтодзу и смотрела, как флот покидает гавань. Она была одета с головы до ног во все голубое, цветом у, и издалека казалась самой госпожой Тутутикой. Она махала рукой морякам, юношам, на чьих лицах застыло наивное восхищение, когда они, вытянувшись по стойке смирно и сохраняя четкий строй, стояли на палубе. Некоторые улыбались ей и махали в ответ. Офицеры отдавали честь королю и министрам, собравшимся на берегу. Потом огромные весла опустились в воду, и корабли, точно грациозные водомерки, устремились в путь. Вдалеке, над горизонтом, повисло 10 светящихся овалов, воздушные корабли империи, представлявшиеся крошечными оранжевыми кляксами. Казалось, они имеют легкие крылья, нечто среднее между мотыльком и светлячком, которому самое место в лесах Рулуги, где растут орхидеи. Как такая красота может быть столь губительной? Подумала Кикоми. Маршал Киндамарана, сидевший в рубке духа Киджи, флагманского корабля имперской армады, посмотрел на сияющие на горизонте огни Мюнинга. Чуть ближе был хорошо виден мерцающий над темным морем, едва различимый свет факелов на палубах кораблей флота Аму, направлявшегося к нему навстречу. Как-то раз во время отпуска он побывал в Мюнинге, и ему очень понравилась великолепная классическая архитектура и гостеприимство народа Аму. Больше нигде на островах не заваривали такой ароматный чай из лепестков орхидеи и побегов бамбука. Сотня сортов орхидеи позволила создать 1000 комбинаций, и можно было провести всю жизнь в подвесных чайных домиках, пробуя разные виды чая, но так и не познакомиться со всеми. «Как жаль, что мне придется уничтожить такую красоту», — подумал он. Внизу строгим строем шло 80 судов имперского флота, сопровождаемых 9 воздушными кораблями, которые тащили гигантские боевые змеи. Суда шли на всех парусах, чтобы сберечь силы гребцов. Во время сражения им потребуется скорость и маневренность, а это могут обеспечить только отдохнувшие мышцы. За кораблями по темному морю медленно плыли большие неуклюжие транспортные баржи с 10 000 недавно набранных солдат с Руи и Досу. Марана продолжал наблюдать, как флот ему приближается к армаде. Известие, что Намин потерпел сокрушительное поражение в Кокру, означало, что они должны как можно быстрее одержать победу здесь, чтобы погасить растущее сочувствие к мятежникам в Хане, Риме и остальных районах Дара. Когда имперская армада оказалась в пределах досягаемости, адмирал Катира, командующий флотом Аму, приказал построиться в боевые формации, выпустив 2 оранжевых фонарика. Крошечные светильники, сделанные из бумаги, натянутые на сплетенную из травы рамку, поднялись в воздух, подгоняемые привязанными под ними свечами. Все корабли одновременно погасили факелы, зарифили паруса и опустили в воду длинные боевые весла. Адмирал Катира позволил себе улыбнуться, радуясь своему везению. Судя по всему, имперский сборщик налогов, облачившийся в доспехи маршала, ничего не знал о тактике ведения морского боя и поступил недальновидно, расположив свои корабли так близко друг к другу, да еще и решил атаковать Рулуги ночью, что было исключительно рискованно. Из-за плохой видимости более тяжелые имперские корабли будут вынуждены двигаться медленнее, чтобы не столкнуться друг с другом. Более легкие и быстрые суда ему смогут лишить имперский флот преимущества, врываясь в узкие пространства между ними, ломая на ходу весла и забрасывая на палубы снаряды с горящей смолой. Капитаны имперских кораблей, похоже, поняли глупость такого плотного построения. Корабли замедлили ход, а затем начали разворачиваться, стараясь уйти от наступающего флота Аму. «Тебе некуда бежать, Марана». Адмирал Катира выпустил в воздух 4 ярко-красных фонаря, сигнал к началу общего наступления. Гребцы налегли на весла, и все 40 кораблей Аму бросились вдогонку за отступающим имперским флотом, но 10 огромных воздушных кораблей продолжали приближаться и вскоре оказались над флотом, а в следующее мгновение начали сбрасывать на палубы горящие смоляные снаряды. Однако Катира это предвидел и успел подготовиться. Паруса были убраны, матросы очистили палубы от всего лишнего, засыпали слоем мокрого песка и сами скрылись внизу. Старая тактика, родившаяся во время войны с Ксаной. Горящие смоляные снаряды падали на мокрый песок, шипели и разбрасывали во все стороны искры, но огонь не мог распространиться настолько, чтобы причинить серьезный ущерб. Через некоторое время воздушные корабли, похоже, израсходовали свой арсенал снарядов и тоже принялись отчаянно работать веслами, чтобы догнать отступающую армаду. Во время отступления у имперских кораблей возникло множество проблем, чего, впрочем, и следовало ожидать. Поскольку у них не было времени развернуться, капитаны не могли полностью их контролировать. Они пятились, налетали друг на друга и останавливались, превратившись в готовые мишени для катапульты стрелому. Флот ему подходил все ближе, и некоторые нетерпеливые капитаны принялись швырять горящую смолу и камни в имперские корабли, но большинство из них падало в воду, не причинив врагу никакого вреда. «Терпение», — прошептал Катира. Впрочем, это уже не имело значения. Они мчались вперед так быстро, что скоро должны были врезаться в имперскую армаду, и тогда море наполнится обломками весел и мертвыми телами солдат и моряков Ксаны. Неожиданно корабль, шедший рядом с флагманом Катира, дернулся, накренился вправо и перестал двигаться вперед. Что-то повредило весла, и корабль превратился в сороконожку с половиной перебитых лапок. Он больше не подчинялся гребцам и просто вращался на одном месте. «Уходи с дороги», — приказал Катира, но гребцы на левом борту флагманского корабля дружно и удивленно вскрикнули. Их весла тоже таинственным образом перестали слушаться. Казалось, завязли в чем-то тяжелом, липком и густом, и чем больше гребцы пытались сдвинуть их с места, тем сильнее они сопротивлялись. В следующее мгновение два корабля с оглушительным грохотом столкнулись, часть весел сломалась, другие вырвало из рук гребцов. Когда перепуганные матросы зажгли факелы, чтобы оценить степень ущерба, Катира заглянул за борт и увидел маленькие лодки, в которых сидели люди и рубили весла его корабля. Только сейчас Катира понял замысел Мараны. Когда имперская армада отступила, Марана оставил у себя за спиной маленькие лодки с матросами, одетыми в черное, которые держали наготове сети с крючками. Едва ничего не подозревающий флот ему угодил в засаду, сети были наброшены на весла, превратив их в бесполезные деревяшки. Неуправляемые суда начали сталкиваться друг с другом. В небе снова появились воздушные корабли и принялись сбрасывать вниз смертоносные смоляные снаряды, вынуждавшие моряков на палубах искать укрытие или прыгать в воду. В следующее мгновение огромные боевые корабли имперской армады пошли в наступление на обездвиженный флот ему, приготовившись к кровавой бойне. Кикоми закрыла глаза, не в силах смотреть на корабли ему, превратившиеся в далекие пылающие арки на поверхности моря, и представлять отчаянные крики тонущих людей. Король Панадаму, ее внучатый дядя, молча повернулся и направился назад, в Мюнинг. Пришла пора готовиться к сдаче города. Панадаму разделили догола и посадили в клетку, чтобы затем на воздушном корабле доставить в безупречный город и провести по его улицам под ликующие вопли толпы, но Марану гораздо больше интересовало Кикоми, сокровище ему. «Ваше королевское высочество, я сожалею, что нам пришлось встретиться при подобных обстоятельствах». Кикоми посмотрела на худого мужчину с серьезным лицом. Он выглядел как настоящий аристократ. Ей доводилось встречать сотни людей, ему подобных, и он был повинен в смерти тысяч ее сограждан. В то время как он управлял имперской машиной смерти, у нее не было ничего, кроме самой себя, но она знала, какой эффект производит на мужчин. «Я ваша пленница, маршал Марана. Вы можете сделать со мной все, что пожелаете». Марана задохнулся от переполнявших его чувств. Казалось, ее голос мягкими нежными пальцами ласкает его лицо и сердце, а уверенный тон не оставлял сомнений в искренности. «Вы очень могущественный человек, маршал Марана. Не думаю, что на всех островах Дара есть еще кто-то похожий на вас». Марана закрыл глаза, чтобы насладиться ее голосом, подобным знаменитому чаю с ароматом орхидей, которым так славилась ему, сладким, освежающим, с длительным послевкусием. Он мог бы уснуть под эти нежные переливы и видеть прекрасные сны. Когда Кикоми подошла и обняла его за шею, он не сопротивлялся. Что дальше? Кикоми расчесывала волосы, сидя перед зеркалом. Маране казалось, что утренний свет, проникавший сквозь шторы, превращает ее локоны в сияющий золотой нимб. «Мне придется доставить пленников в Пан. Так скоро, я не могу терять время. Другие королевства все еще в руках мятежников». Он на мгновение задумался. «Но, думаю, имеет смысл оставить здесь кого-нибудь из тех, кому население доверяет, но кто намерен проявить благоразумие и сотрудничать с императором». Рука принцессы на мгновение замерла в воздухе, но тут же вернулась к расчесыванию волос. «Ты бы хотела стать герцогиней ему?» – спросил Марана. «Говорят, ты гораздо больше подходишь для трона, чем твой дядя». Принцесса никак не отреагировала на его слова, что Марану очень удивило, ведь только что он продемонстрировал ей гораздо больше уважения, чем она видела от своей семьи и народа, а значит, вправе ожидать определенной благодарности. «О чем ты думаешь?» Кикоми наконец оторвалась от своего занятия. «А тебе? И что же?» «Да вот представила, как в пане тебе придется кланяться и унижаться перед людьми, не сделавшими и сотой доли того, что совершил ты для прославления Ксаны. Неразумное дитя, всем тебе обязанное, поставит все с ног на голову и отправит тебя во свояси, присвоив себе твою победу. Тебе надо следить за своим языком». Марана огляделся по сторонам, чтобы убедиться, нет ли рядом посторонних ушей. «Ты сказал, что я больше подхожу для роли правителя, чем мой дядя. Мир не всегда справедлив, и почести далеко не всякий раз достаются тем, кто их действительно заслужил. А жаль». Ее смелые слова пробудили в Маране какие-то смутные чувства. Он представил, как возвращается в пан в каюте духа Киджи, как его армия входит в столицу. Представил, что он приближается ко дворцу, своему дому, а рядом с ним его супруга, прекрасная принцесса Кикоми. Он посмотрел в зеркало на ее отражение и увидел глаза, в которых смелость мешалась с покорностью, живые, соблазнительные и многообещающие. «Но разве мы не можем сделать мир немного справедливее?» И снова ее голос, казалось, окутал его и повел за собой в места, о которых он даже мечтать не смел. Марана взглянул на маленький столик около кровати и свою аккуратно сложенную тунику. Даже прекрасная принцесса не смогла нарушить раз и навсегда заведенный порядок, сложил в ровную стопочку рассыпавшиеся монеты. Монетки звякнули, и от этого так хорошо знакомого звука в дальнем уголке его сознания прозвучал безупречный сигнал точных подсчетов, шороха аккуратно разложенных книг, где каждая запись имела четкий смысл. Марана вздрогнул, и чары, сплетенные Кикоми, вмиг разрушились. Он неохотно повернулся к ней и коротко сказал: «Достаточно». Сделав глубокий вдох, он понял, что девушка чуть не одержала над ним верх. Она очень умна, ей не занимать храбрости, и она может быть полезной. «Я думал, ты полна амбиций, но, видимо, ошибся». Кикоми повернулась к нему и заметно помрачнела, поняв, что проиграла. «Да, ошибался. Ты не просто амбициозна, но еще и любишь эту землю и живущих здесь людей, мечтаешь заслужить их одобрение. Я дочь Аму, ваше королевское высочество, я сделаю вам предложение. Если примете его, то сохраню Арулуги таким, какой он есть. Жизнь здесь практически не изменится, если не считать налогов в императорскую казну и клятвы верности императору, которую народ должен будет снова принести. Чайные дома Мюнинга будут по-прежнему наполнять сладостные ароматы, в них будут звучать чудесные песни, а мужчины и женщины станут, как и прежде, восхищаться изяществом и красотой вашего великолепного острова. О вас сложат песни и легенды, называя защитницей народа. А я думала, что стану герцогиней Аму. Марана рассмеялся. Это было до того, как я понял, насколько опасно допустить вас к управлению.